То ли настроение было не от восторга замирательное, вдруг стало скучно. Смотрела на Афродиту и вспомнила, как меня ужаснуло, когда прочитала еще в гимназии, с какой пеной она на самом деле образовалась. Подумать только, сын серпом отрезал своему отцу тот самый орган. Бродила по залам и вдруг стала раздражать. Сколько картин на один и тот же сюжет. Непорочное зачатие. Что им далась эта непорочность?